наш стажер может подсказать адрес хорошего автосервиса, — покосилась Дарья на своего рыцаря. — Любые иномарки лечат. — Я представляю глазки ребят этого сервиса, когда они увидят эту иномарку, — хихикнул байкер. — Так где же ваш лесник? Эльф тоже напряженно прислушивался. — Говорю же, подъезжает, скоро здесь будет. Через пару минут звук мотора услышал и Валентин. Приближалось что-то очень большое и громоздкое. Вскоре из-за поворота показалась заляпанная грязью огромная фура, чистыми на которой были только те участки лобового стекла, по которым шаркали стрелки стеклоочистителя. Вскоре фура приблизилась на такое расстояние, что Валентин сумел разглядеть и водителя. За рулем КамАЗа сидел пухлый бородатый мужичок в драной фуфайке и душевно выводил во всю мощь своей луженой глотки шансон, подорвущий душу музыку. «Владимирский централ, ветер северный!» Не выдержав напора децибел, изрыгаемых динамиками, вороны и прочая пернатая живность заповедного леса, включая дятлов, снимали с ветвей и разлеталась в разные стороны от греха подальше. — Одного не пойму, — пробормотал Валентин. — Охраняемая зона, а эти спокойно на КамАЗах разъезжают. — Ты еще не знаешь, как они умеют отводить глаза, — пояснила девушка. Фура затормозила рядом с Харлеем. Водитель выключил мафон, открыл дверцу и спрыгнул на землю. — Хай, честной компании! Борода, чего звал? Мужичок поправил штаны на пивном брюшке. — На свою метелку посмотри, — хмыкнул Тор. — Мне положено. — О, коврик для блог здесь! Привет, хвостатый! — Да ты, я смотрю, с утра пивом накачался, — добродушно хлопнул друга по плечу оборотень. — А как же! Лесник выдернул из кабины машины пластиковую 5-литровую бутыль толстяка, на дне которой еще что-то оставалось. — Никто не хочет? — Нет. Все дружно замотали головами. — Напрасно! Я туда для вкуса настой из кое-каких травок добавил. Аромат! Остатки пива исчезли в глотке лесника. Бррр! Потряс бородой мужичок. Хороша, зараза! Настой на спирту делал? Полюбопытствовал эльф. Ага. А потом пивка чуток добавил? Продолжил допытываться Эльгард. «Для вкуса!» — крякнул лесник, с сожалением освидетельствовав опустевшую емкость, забросил ее вглубь кабины КамАЗа и захлопнул дверь. Прежде чем она захлопнулась, Валентин заметил на соседнем с водителем сиденье еще 3 таких бутыли. Вот только разобрать не мог, полные они или уже пустые. «Ну так и с кем разбираться будем?» Лесник извлек из-под полы фуфайки обрез двухстволки. — Хвостатый, а твоя помповуха где? — Борода обещал свою подогнать, — хмыкнул оборотень, — с особыми зарядами. — В багажнике, — кинул оборотню ключи от машины гном. — И что это за особые заряды? — радостно вопросил лесник. — Осиновые. — Вампиры? — насторожился лесник. — А ты сам не чуешь? Мужичок замер, словно к чему-то прислушиваясь, после чего обвел отсутствующим взором собравшихся и начал перечислять. — Хвостатый, бородатый, эльфом потянуло. Эльф натуральный, без личины. Местные аборигены, кто-то из них из конторы. «Вампирье гнездо!» Лесник простер руку, в сторону особняка Кисленя. Неплохо. А можешь определить, кто из детей Адама относится к конторе? Вежливо спросил эльф. Тебе зачем, ушастый? Ты же так знаешь. Хочу определить степень вашего опьянения и, соответственно, степень пригодности к проводимой операции. Да на шута мне ваша операция, фыркнул лесник. Я к Бороде по дружбе завернул. Не нужен, до свидания. Тор, нарисуй этому нелегалу его ближайшие перспективы в случае отказа, скучающим тоном попросил эльф. Это генеральный инспектор, болван, прошипел гном. Если все удачно сложится, лицензию получишь. Так бы сразу и сказал. Сразу посерьезнел лесник, повернулся лицом к лесу, раскинул руки и начал к чему-то напряженно прислушиваться. Она из конторы, уверенно ткнул он пальцем в Дарью через несколько секунд. Леший, не менее уверенно ткнул пальцем в него Валентин, до которого только сейчас дошло, кто перед ним. — Ты что, больной, э? А мальчик-то со стороны? — вскинул лесник на эльфа изумленные глаза. — В силу определенных обстоятельств пришлось пойти на это, — спокойно ответил Эльгард. — Однако представиться представителям местной власти все-таки надо. «С вас и начнем, уважаемый леший!» — не сдержал ехидного смешка эльф. Эльгард сделал пас в сторону лесника, и с него начала сползать личина. На глазах пораженного Валентина драная фуфайка превратилась в коричневый балахон с капюшоном, надвинутым на глаза. Поверх балахона на груди лесника проявилась золотая цепь с медальоном, на котором был выгравирован согнутый под напором ветра лес. Лесник повернулся к Дарье, склонился. Из-под капюшона на нее сверкнули зеленые глаза. — Диор, орден друидов в моем лице приветствует вас, повелительница. Казалось, эти слова прошелестели опавшие на землю листья, который повлек за собой ветер. Вот только не было листьев в этом сосновом бору. Майор ФСБ особого подразделения «Ангелы Миллениума» Дарья Кончаловская. Коротко кивнула в ответ девушка. — А теперь ты, хвостатый, — повернулся к оборотню эльф. — Волка пока обращаться не предлагаю. Лишнее перекидывание отнимет силы. А они тебе сегодня еще пригодятся. Представься. Варк, — мрачно буркнул байкер, сделав легкий полупоклон Дарье. Второй центурион имперской гвардии вульгеров. Глаза девицы стали квадратными. Бывший центурион, — деликатно кашлянул эльф. Бывший центурион. Скривившись, подтвердил Варк. «Истинный оборотень?» — недоверчиво прошептала девушка. «Да, и это очень для нас хорошо», — с удовлетворением отметил эльф. «Нашему Варгу не надо дожидаться луны, чтобы перекинуться в собачку». Оборотень при этих словах передернулся и злобно посмотрел на эльфа. Эльгард усмехнулся и продолжил. «Способности друида тоже пригодятся. Желательно, чтобы у всех лишних, кто нас здесь случайно видел, отбила память, ну и заодно замести следы». Дёрт уже вскинул руки. «Все, что здесь произошло, не выйдет за рамки этого круга». Тут же зашумел лес. Взметнув с земли сосновые иголки, с деревьев посыпались шишки, и даже песчаный грунт начал оплывать, сглаживая следы протекторов подкативших к точке сбора машин. «Прекрасно!» — одобрительно кивнул Эльгард. «Ну, а теперь к делу. Вы здесь не первый год уже третесь по этим лесам и наверняка что-то знаете о владельцах этих особняков. Меня интересует, в частности, некто Иван Александрович Прошмыгнов, он же Ваня Кистень. Вам такой известен?» «Конечно», — пожал плечами Варк, — «мы от его виллы совсем рядом». «Что можете о нем сказать?» — полюбопытствовал эльф.